Характеризуя состояние исследования раннего ислама, Буль считает его таким, что при анализе Корана оно заставляет исламоведа весьма беспомощно стоять перед главным источником, если не пополнять его данными преданий. Жалоб на недостаток или неполноту преданий быть не может, их число огромно. Но трудность заключена в том, как отделить истинные от фальшивых, так как здесь вмещается столько лжи, сколько нет во многих других областях литературы человечества. Подобное положение в большой мере сложилось из-за формального подхода к собиранию сборников, преданий, сунна, в каждой из которых входили порой многие сотни и даже тысячи сообщений хадисов у шиитов-хабаров. Первая часть любого сообщения содержала иснад, цепь имен передатчиков, причем следили прежде всего за тем, кто и кому передал сообщение, оставляя в тени главное – суть сообщения, его содержание – матн. Швейцарский арабист Адам Мец, 1869-1917 годы, обратившись к первоисточникам, выписал оттуда немало курьезов, допущенных при составлении таких сборников. До каких тонкостей дошла в них критическая техника, писал он, показывает сочинение Аль-Хатиба, Аль-Багдади, X век. Об отцах, которые передавали хадисы по словам их сыновей, и книга сподвижников пророка, которые передавали хадисы по словам последующего поколения. Мец. Мусульманский ренессанс. Второе издание. Москва. 1973 год. Страница 165. Еще исследования венгерского востоковеда Гольцейера и голландца Снук Хюргронье 1857-1936 годы выявили, сколь неправильно игнорировать такие факты. Опыт исследований источников раннего ислама должен быть учтен и при анализе главного из них – Корана. Без этого не может быть и правильного подхода к задаче его полноценного комментирования и адекватного перевода. Слабости в изучении раннего ислама, естественно, отразились на состоянии исследования Корана и уровне переводов слова Аллаха. Все чаще стали появляться переводы, особенно на европейские языки, с оригинальной последовательностью его сур, отражающие эстетические, вкусовые и тому подобные пристрастия их истолкователей. Из английских переводов к ним можно отнести перевод-интерпретацию Корана в стихах востоковеда Арберри, в котором традиционные обозначения глав, мекканское или мединское, вообще отсутствуют. Однако в данном случае трудно расценить это как шаг вперед, так как автор интерпретации, выдвигая правильную задачу понимать Коран не только в деталях, но прежде всего в целом, решает ее, исходя из религиозной традиции, идет не столько путем науки, сколько путем мистического приближения. Более строг и за сравнительно небольшими исключениями следует за схемой хронологического порядка сур, уже упоминавшегося нами немецкого семитолога Нёльтке, перевод на английский язык Давуда, выдержавший несколько изданий в популярной серии классики «Пингвин» 1956-1959-1961 годы. Перевод предваряет хронологическая таблица главных событий в жизни Мухаммеда, по-видимому, призванная подчеркнуть независимость Давуда от мусульманской догмы. Нет в этом переводе и деления сур на аяты. О том, сколь осложнена была к этому времени проблема выяснения хронологической последовательности сур и аятов, можно судить и по последнему русскому переводу Корана академика Крачковского, изданному посмертно в 1963 году. В заголовках сур и здесь нет указания «Мекканское» или «Мединское», но вслед за переводом дан хронологический порядок сур, воспроизводящий схему Нольтке-Швалли. Однако лишь внимательный читатель, проштудировав следующий за этим комментарии, занимающий 145 страниц петитом, сможет получить представление, с какой долей оговорок и скептицизма приходится относиться к приведенной хронологической таблице. Вот несколько примеров. Из 218 примечаний к суре II «Корова» 19 относятся к хронологии. В примечании первом эта сура, в соответствии с мусульманской традицией и схемой Нольтке-Швалли, определена как старейшая мединская. А из примечания шестого к ней узнаем, что ее аяты с 19 по 37 может быть мекканского происхождения. Дальше в примечании 55 сказано, что часть аята 79, один из исследователей, Барт, считает вставкой. Подобные замечания сделаны и в примечаниях 66, 94, 133, 146 и к другим аятам. Примечание 101 гласит, что аяты со 148 по 152 моложе других частей суры. А 103 примечание, что аят 153 не на месте. В примечании 106 указано, что аяты со 158 по 162 мекканские. Может быть, они начало суры. В примечании 147 сказано, что аят 199 не определяется хронологически, а аят 206 может быть мекканский. Примечание 151. Тоже и об аяте 211, может быть, другого времени, примечание 157. А в аяте 262 слово «великий» арабским шрифтом «кабир», судя по смыслу, это поздняя вставка, примечание 162. Аяты 285 и 286 могут быть и мекканскими, и мединскими. Примечание 215. Примечание к суре 3 семейства Имрана, также считающейся мединской, начинается с фразы: «Когда прочтена первая часть, стихи с 1 по 86, неизвестно, после сражения при Бадре». Есть тут и такие комментарии, как к 66-му аяту. Вставка, нарушающая связь. Примечание 45-е. К 100-му аяту. Добавление Усмана. Примечание 63-е. Имеется в виду третий халиф Осман. К 125-му, 130-му аятам. Стихи со 125 по 130 неизвестного происхождения, примечание 73. К аяту 132. Цитата Абу Бакра, первого халифа, после смерти Мухаммада, примечание 78 и так далее. Та же примерно картина и в примечаниях к мекканским сурам. Вот сура 96, сгусток. По мусульманской традиции первая сура, переданная в ночь предопределения Лайлат аль-Кадр. Большинство ученых полагают также, некоторые колеблются между нею и сурой 74. Андре, шведский востоковед, считает, что эта сура более поздняя и представляет единое произведение. Примечание первое и второе. И дальше в примечании 12 стихи с 15 по 18 добавлены несколько позже и так далее и тому подобное. Конечно, при оценке перевода дело не сводится к примечаниям о хронологии тех или других частей переводимого произведения. И нельзя не отметить, что в переводе академика Крачковского немало нового, что приближает читателя к правильному пониманию этого памятника, как наиболее раннего свидетельства эпохи возникновения и развития ислама. Уже основная формула ислама, начинающая с суры Корана, передана в переводе Крачковского словами «во имя Аллаха, а не во имя Бога», как ее теперь обычно воспринимают. Принципиальность такого перевода особо оговорена переводчиком. Смотри Коран, перевод и комментарии Крачковского, страница 503. И это понятно. Культ Аллаха как Бога ислама в период составления Корана еще только выделился из числа богов древних арабов. Поэтому и проповедники раннего ислама, в том числе те из них, кто работал над составлением и редактированием Корана, были прежде всего заинтересованы не в проповеди абстрактного Бога, а в утверждении уже известного арабам Аллаха как единого Бога, новое представление о котором должно было устранить культы всех старых богов и богинь. Безусловным достоинством перевода Крачковского является сохранение в нем той формы произношения собственных имен, какие были приняты у арабов, а не их иудейских или христианских соответствий: Джибриль вместо Гавриил, Нух вместо Ной, Юсуф вместо Иосиф, Ибрахим вместо Авраам, Мараим вместо Мария и так далее. В этом отношении Крачковский, продолжая лучшие русские академические традиции, намного поднялся над большинством более ранних переводчиков, включая Саблукова. Но, к сожалению, перевод Крачковского остался неоконченным. Окончательная редакция перевода не была завершена, а обширный подготовительный материал не был целиком реализован. Самый текст перевода остался литературно необработанным, местами сохраняя форму подстрочника. В окончательной редакции перевод ряда стихов, может быть, получил бы иную формулировку, как об этом можно думать на основании переводов коранических цитат в позднейших работах Крачковского. Коран. Перевод и комментарии Крачковского. Страница 10. В рукописи, над которой Крачковский работал с 1921 по 1930 год, неоднократно возвращаясь к ней позднее, сохранялся и разнобой в форме собственных имен, что также оговорено в предисловии к переводу. Решение вопроса о фиксации арабской формы для библейских имен Муса вместо Моисей, Харун вместо Аарон и тому подобное, взяли на себя подготовители и редактор, как указано в книге, Крачковская, Грязневич и Беляев, так как у автора на протяжении всего текста встречается непоследовательная передача то в одной, то в другой форме. Коран, перевод и комментарии Крачковского, страница 11. В комментариях академика Крачковского, имеющих форму предварительного краткого конспекта примечаний, ощущается порой сильное влияние мусульманской традиции и ее модернизированных истолкований. Впрочем, иногда это воспринимается как досадная описка, своего рода ляпсус калами. Так, в примечании 62-м к словам 91-го аята 2-й суры Корана «Кто был врагом Джибрилу?» сказано: «У евреев Гавриил – злой ангел». Коран, перевод и комментарий Крачковского, страница 508. На поверку, Гавриил в иудаизме, как и в христианстве, один из главных ангелов – сила Господня. Он характеризуется не злыми, а добрыми качествами. Мнение же о том, что он считается в иудаизме грозным, злым, как оказывается, идет от мусульман, авторов известных тафсиров: Аль-Бухари, 810, 870-е годы, Ас-Замахшари, 1074-1143 годы, Аль-Байдави, умер около 1286 года, которые, добросовестно пересказывая Коран, создали впечатление, что раз враги Джибриля – враги Божьи, иудеи, то их ангел Гавриил злой. Таким образом, в комментарии в этом случае оказалась описка, или вернее, некритически воспринятый взгляд мусульманских истолкователей Корана. То, что такое мнение было среди мусульман распространено, определило, очевидно, и детальный рассказ о причине его возникновения еще в старых энциклопедических изданиях, в том числе выходивших в царской России. Смотри статью «Гавриил. Еврейская энциклопедия. Санкт-Петербург. Том 5. Страница 931-932. Крачковский, в целом высоко оценивая значение перевода Корана Саблукова, вместе с тем справедливо отметил, что его основная установка на понимание текста, согласно поздней мусульманской традиции, едва ли правильна. Крачковский, избранное сочинение, том 5, страница 128. Однако нельзя не отметить, что влияние этой традиции порой сказывается и в переводе Крачковского, в том виде, как он издан в 1963 году. И лишь детальные комментарии в известной мере это влияние ослабляют. Вот пример. Коран, как мы уже отметили, первое крупное произведение письменно зафиксированной арабской прозы. К тому же прозы, хотя и записанной, но чаще всего с устной передачи, а порой воспроизведенной по памяти через годы после ее произнесения. Было бы странно, если бы в таком тексте не встречалось тех или иных непоследовательностей, описок, недосмотров и тому подобное. Те, кто считал его сочинением несотворенным людьми, священным, божественным, и даже создал мусульманское учение о его неподражаемости Иджаз аль-Курьян, не хотели замечать этих недостатков, а если и замечали их, то пытались всячески затушевать, шли на их искусственные истолкования. Так случилось с чтением начала 121-го аята 16-й суры Корана «Пчелы». «Инна Ибрахима кьян умаятан», то есть подлинно Ибрахим был народ народом. Вопреки элементарной логике, вместо арабского слова «уммятан» предлагали читать другие слова, особенно часто «имам», стоящий впереди, предстоятель, ибо в 118-м аяте 2-й суры Корана Аллах, обращаясь к Ибрахиму, говорит, что он поставит или сделает его для людей имамом. Однако и среди мусульманских богословов появились истолкователи, не удовлетворявшиеся такой подменой. Из них шейх Уль-Ислам Аль-Хамиди подыскал обоснование 121-му аяту 16-й суры в том, что якобы лишь об Ибрахиме, соединявшем в себе превосходные добродетели, многих, можно сказать, что он один будто был некоторого рода обществом, Бер-Джагамат Булды. Аль-Хамиди, Курьян Тафсири, Казань, 1907 год, том 1, страница 499, на татарском языке. Переводчики Корана на русский, немецкий и другие европейские языки, как правило, продолжали следовать за основной мусульманской традицией. И у Саблукова, и у Крачковского написано «был имамом». Саблуков, правда, готовил особые пояснения – слово «уммят», «уммятан» для второго выпуска приложений к переводу Корана, оставшегося неопубликованным. А Крачковский указал в примечании другие переводы и исследования и в их числе критическую работу профессора Малова 1835-1918 годы, о котором в очерках по истории русской арабистики писал как об основательном знатоке татарского и арабского языков. Крачковские избранные сочинения, том 5, страница 129. Более определенно примечание к новому изданию немецкого перевода Макса Геннинга, где сказано: «Другое чтение «Eine Gemeinde Imma», то есть «община, общество, приход», по-арабски «умма, народ». Так истина, преодолевая креликальную традицию, медленно, но настоятельно пробивает путь к широкому читателю.